И сейчас, когда он взирал на этих злодеев, этих диких скинджекеров, он все больше и больше проникался любопытством, необъяснимым желанием исследовать их образ жизни. В родных краях Джикса о Мэри, восточной ведьме, было мало что известно. А тут ему подворачивалась возможность узнать больше. Что он станет делать с добытой информацией? Ну, там видно будет. Он перевел взгляд вниз на спящую в его объятиях девочку и принял решение. «Я хочу быть рядом с ней, когда она проснется. Хочу быть первым, кого увидят ее глаза, когда она откроет их. И тогда я попрошу ее о прощении». Лохматая закатила глаза. «Ха, пафоса-то сколько!» Джикс бережно поднял душу спящей девочки и положил себе на плечо. «Ведите меня к восточной ведьме». Все пятеро отправились к поезду, и каждый, кроме хомяка, нес по одному спящему духу. «Я не виноват!» — ныл хомяк. «Не смог удержать, у меня руки скользкие!» «У тебя всегда руки в какой-то шклишкой гадости», — фыркнул лосяр. «Вот именно! Это не моя вина!» Джикс всю дорогу в основном помалкивал, но, несмотря на это, все равно находился в центре внимания остальных. Они пялились на него. Некоторые открыто, некоторые из-под тишка. Оторва Джилл, та даже не пыталась скрыть свое любопытство. «Я встречала кучу всяких фриков среди послесветов, но такого, как ты, не видала никогда», — наконец произнесла она. Джикса это заявление не обидело. Он гордился происходящей с ним трансформацией. Надеялся, что придет время, и он станет выглядеть в точности, как его тотем Ягуар. Эти восточные послесветы понятия не имели о тотемах. Они были в точности как живые, оторванные от универсума, считали себя центром всего. И однако Милос спросил его, Джикса, не желает ли он стать частью чего-то грандиозного. Из чего следовало, что эти восточные послесветы, очевидно, служили какой-то высокой цели. Значит, они стоили пристального внимания и изучения. «То, что ты с собой сделал, просто произведение искусства», — сказал Милос. Джикс кивнул, принимая комплимент. «А что, в твоем выводке есть другие такие, как ты?» — спросила Джилл. Ему не нужно было заглядывать ей в лицо, чтобы увидеть ехидную усмешку на ее губах. «Я один», — ответил Джикс, выдавая лишь крупицу информации. «Ничего лишнего». «Ты первый после свет, которого мы встретили к западу от Миссисипи», — сказал Милос. «Угу, как это один?» — продолжала допытываться Джилл. «Ни друзей, ни начальства». Джикс тщательно обдумал ответ и только тогда сказал: «Кошки ходят сами по себе». Они пришли к поезду на рассвете. Детишки, которых Джикс видел накануне играющими снаружи, попрятались в вагоны. Но сейчас уже взошло солнце, и скоро они выйдут и снова примутся за свои извечные игры. До этого момента Джикс видел поезд только издали и сейчас вбирал в себя каждую подробность. Первой бросалась в глаза церквушка, странным образом преградившая составу путь. Джиксу приходилось и раньше видеть такие взаимозатыки, хотя в его словаре и не было такого причудливого слова для их обозначения. Он улыбнулся. «Хм, надо же, непритязательная строенница, мелочь, а не пускает дальше столь мощную машину». Это напомнило ему картинку в книге, которую он видел еще при жизни. На ней был изображен человек, вставший на пути гигантского танка. Джикс заподозрил, что с этой церквушкой что-то нечисто. Демон все так же был привязан к передку паровоза, и теперь юноша-кошка распознал, что это демоница. Скорее всего, Ла Льорона, плакальщица. Хотя и не похоже было, чтобы эта демоница плакала. Вообще, Джикс никогда не встречал демониц, да и не был уверен, что такие существуют. Но много чего слышал о них. Следующим, на что он обратил внимание, был кабуз. Маленький служебный вагон, обычно предназначавшийся для отдыха машинистов на товарных составах. Кабуз был прицеплен к концу поезда и пышно украшен светящимися елочными гирляндами и зеркальными шарами, сверкающими в лучах поднимающегося солнца. Джикс сделал мысленную заметку. расспросить, что это за чудо такое. Хотя и сомневался, что получит правдивый ответ. А еще этот странный четвертый пассажирский вагон. Во всех вагонах было полно ребятишек, но этот отличался от прочих. Заглянув в окно, Джикс увидел множество расплющенных о стекло лиц. Тесное пространство вагона было в буквальном смысле набито битком. Должно быть, здесь было никак не меньше 1000 послесветов. Юноша припомнил, как однажды его превосходительство приказал группе послесветов влезть в большую керамическую вазу, перешедшую в Междумир. В живом мире в ней поместилось бы не больше 2-3 детишек. Но послесветов, которые не обладают физическими телами, а являются духами в чистом виде, можно набить сколько угодно, куда угодно. Так что они лезли и лезли в вазу, пока его превосходительству не надоело. К этому времени там поместилось уже 50 штук. А сколько их обреталось в этом вагоне, сказать было невозможно.